Он, по его словам, не может прокормить ни себя, ни пятерых своих малых детей, старшим из которых еще не исполнилось и 6 лет, конец цитаты. Поэтому Стефана просит разрешения на вывоз товара, чтобы постараться, цитата, возместить столь тяжкий убыток, конец цитаты. Быстро осуществить свою операцию Стефана, вероятно, не удалось, ибо 22 мая 1319 года Большой Совет продлил ему срок, данный на совершение сделки. Примечание. Попутно можно отметить, что подошедшим до нас документам у Стефана было 3 детей, сыновья Якобелла и Андреа и дочь Изабелла. Тот факт, что у него имелось еще 2 детей, устанавливается лишь указанной выше лицензией. Мы не знаем ни их имен, ничего-либо об их судьбе. Конец примечания. Можно, если угодно, и простить некоторые преувеличения, допущенные в прошении Стефана, которые, по мнению такого крупного исследователя, как Орландини, были сделаны с расчетом смягчить суровые сердца налоговых агентов венецианского правительства. Ведь разве мог столь бедный человек оперировать таким количеством зерна? И, конечно, в недвижимом имуществе рода Пола в Венеции что-то приходилось на долю Джованнино. Теперь, после его безвременной смерти, эта доля перешла в руки Марко и Стефано. Дочь господина Марко, Фонтина, вышедшая замуж за Марко Брагадина, подарила своему отцу 6 внуков, 4 мальчиков и 2 девочек. Вероятно, посадив внучонка или даже внучат на свои старые колени, Марко играл с ними и баловал их, как играют и балуют внучат дедушки испокон веков. Так ли это было, мы можем только гадать. У Белеллы детей не было, а Моретта при жизни отца замуж не выходила. В один прекрасный день венецианцы начали и шептаться, и толковать, и кивать, и сплетничать. В Венецию приехал великий человек, осмелившийся творить стихи на народном языке. Когда-то в своем родном городе он был приором, потом его изгнали оттуда только за то, что он был патриотом и многие годы странствовал по всей Италии. Это был Данте Алигьери, великий флорентиец. Примечание. Приор, член коллегии приоров правительства Флорентийской республики. Конец примечания. Прославленный человек приехал в Венецию в качестве посла от властителя Равенны Гвидо де Полента. Группа равенских моряков повздорила с моряками светлейшей. И кое-кто из венецианцев был убит или ранен. Гвидо де Полента, в прошлом имевший случай убедиться в высоком дипломатическом искусстве Данте, упросил его ехать и оправдаться перед венецианским дожем, как от имени властителя Равенны, так и от имени всего города. Данте же был рад возможности послужить своему покровителю и отблагодарить его за любезность. Помимо того, он уже бывал в Венеции и хорошо знал ее. Данте был остроумным человеком и не любил спускать обид. Повсюду, например, говорили о том, что он сделал на торжественном обеде у дожа Джованни Соранца. На обеде, кроме Данте, были и другие послы от различных государей, более важных, чем властитель Равенны Поленте. Им подавали превосходную крупную рыбу, тогда как на блюдо Данте положили лишь мелкую. Данте выбрал самую невзрачную рыбку, взял ее с блюда и поднес к уху. Дож, видя такую странную сцену, спросил, что сие значит. «Я знаю, — отвечал поэт, — что отец этой маленькой рыбки жил и умер здесь, в этих водах, и хотел узнать о нем что-нибудь новое». «И что же она отвечает?» — спросил Дож. «Она отвечает, что она чересчур мала и плохо помнит папашу, и что я могу справиться у рыбок постарше и побольше». «После этого, — добавлял рассказчик предания, — Дож приказал подать Данте превосходную крупную рыбу». Миновало положенное время. Данте исполнил свою миссию, покинул Венецию, возвращаясь в Равенну. Через несколько недель на Риальто пришла печальная весть о смерти поэта. Вместо того, чтобы возвращаться в Равенну морем, Данте избрал сухопутную дорогу, которая шла по болотистому, издавна имевшую дурную славу берегу, да еще в сентябре, в самое опасное время года. После летней духоты и жары воздух здесь был пропитан смертоносными малярийными миазмами. Здоровье у Данте уже пошатнулось, и он пал жертвой болезни. Приложив все старания, спутники перевезли его через устье По и древнюю Пинету, обширный сосновый лес, тянувшийся на много миль к северу и югу от Равенны. Оказывая умиравшему поэту посильную помощь и всячески оберегая его, путники миновали огромную могилу Гота Теодориха,